Исполнить надлежит всем, кто соблюдает наш закон. Как тебе это удалось? Положил на стол бумагу Джангир, посмотрел из-под лобья на улыбающегося Моньку. Этот листок стоил 1 миллион долларов, который ты должен будешь вынести в общак. Джангир вздохнул. Хорошо, я готов к этому. 1 миллион не деньги. За день на руках соберем. Но не в этом дело. Все не так просто. 500 000 ты внесешь наликом, а 500 000 чуть погодя. Они требуют, чтобы ты совершил блатной поступок и принес украденное с рывка. «Вот идиоты!» — сказал со злобой Джангир. «Ты не мог это отменить?» «Нет», — покачал головой Монька. «У них свои расчеты». Джангир снова взял в руки лист, почитал, потом спросил, а что, они компьютер купить не могут? Почему от руки надо писать? Монька усмехнулся. «Я допускаю, что они все вместе могли бы себе насобирать на компьютер. Циркуль один контролирует 180-200 миллионов долларов. Но порядок есть порядок. Письмо на общак пишется от руки, от сердца». Джангир взял со стойки бара хрустальный графин с золотистым коньяком, разлил по бокалам, спросил приятеля: «Слушай, а почему половина воров в законе грузины?» Монька тяжело вздохнул. «Сейчас 2/3 воров поднялись из лаврушников». Джангир усмехнулся. «Такое впечатление, что князь Багратион тоже был из пиковой масти». Чокнулись, пригубили. Монька удовлетворенно почмокал губами. «Хороший коньячок, нежный». Приободрившийся и пришедший в себя Джангир, конечно, не упустил случая. Не хороший, а замечательный. Этому коньяку около 100 лет. Монька встал. «Ладно, рассказывай это кому-нибудь еще. Коньяк живет в бочке лет 70-75, как люди. Потом деревенеет и умирает, а мне пора, пока я совсем не одеревенел. Спать надо». Каждый 3-й вор в законе, на которого имеется досье в Министерстве внутренних дел России, является выходцем из Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Представители МВД отмечают, что Грузия фактически не предпринимает никаких действий по поиску и задержанию своих граждан, совершивших преступления на территории России. В связи с этим министерство намерено поставить вопрос о закрытии российских границ для грузинских граждан и введении жесткого визового режима в отношении этой республики. По данным МВД, наплыв грузинских уголовных авторитетов в ряд городов России, в первую очередь в Москву, произошел в начале 90-х годов, когда в Грузии начались активные аресты лидеров преступного мира. С тех пор так называемая грузинская преступная группировка неуклонно усиливалась. Сейчас ее главари поддерживают активные связи с правительственными чиновниками Грузии, включая правоохранительные органы республики, а также с грузинскими общинами в США, Германии, Голландии, Бельгии и Израиле. Бандиты облагают комиссионными компании по торговле автомобилями, коммерческие банки, рестораны, захватывают заложников, занимаются грабежом и мошенничеством.